Глава 47. Наташа. «Ты видела последнюю статью про Березовского?» — спрашивает Алена, нависая надо мной с кисточкой и палеткой. «Нет. Вдруг пугаюсь. Опять что-то плохое написали». Закрытыми глазами шарю рукой по столешнице в поисках телефона. Я обеспокоенно дергаюсь. «Не шевелись! Почему сразу плохое?» Она смеется и продолжает колдовать над моим лицом. «Наоборот, отличная статья. Рассказывали, как они с Гафтом организовали новое производство с 1000 рабочих мест и пригласили туда выпускников детских домов». «Ах...» Выдыхаю, наконец. «Опять правда написал». «Кто?» «Какой-то журналист на протяжении 3 недель пишет о Березовском. Даже в детский дом наш съездил и встретился с воспитателем, представляешь? А подписывается он как «О, правда». Никто не знает его имени». «Ну, статьи-то хорошие?» «Хорошие, слава богу. На фоне них те, что очерняют репутацию Ромы, теперь смотрятся карикатурными». «Готово, Наташ». Алена делает шаг назад и осматривает результат. «Спасибо». Поднявшись, стягиваю халат, который накинула поверх платья, чтобы не извозить его, и подхожу к зеркалу. Мой сегодняшний образ продуман до мельчайших деталей. Каждая из них имеет значение. Осматриваю тонкий, нежный макияж. Оттенки натуральные, но Алёне удалось с помощью легких теней подчеркнуть разрез глаз и при этом скрыть синяки от недосыпа. Сашенька снова устроил нам веселую ночку. Врач говорит рано, но я думаю, что так начали резаться зубки. Макияж, прическа, все отлично. Приглаживаю волнистые локоны, не спадающие на плечи. Спасибо, Алён, что согласилась. «Да я всегда рада, ты только звони заранее». «И какое платье у тебя красивое!» Восхищается она. «Очень тебе идет, Наташ. Шила на заказ? Нет?» Приглаживаю приятный на ощупь серо-голубой шелк, подчеркивающий мою постройневшую фигуру. Вроде ничего особенного, тонкие бретели, в меру открытый лиф и вырез от середины бедра. Купила в торговом центре, цвет понравился. Я редко ношу что-то длинное. Саше не очень удобно. Оно шикарное, и ты в нем просто огонь. Затмишь всех на своем концерте. Мужчины все твои будут. Скажешь тоже. Скромно улыбаюсь. Мне, кроме Ромы, никто не нужен. Проводив Алену, направляюсь в спальню и проверяю Сашеньку. Он спокойно спит в своей кроватке. Чуть позже встречаю няню и даю последние указания. Елене 45 лет. У нее медицинское образование, и на этой неделе она остается с Сашей в 3-й раз. Он реагирует на нее крайне положительно и в силу своих возможностей. Хотя бы не плачет. Перед выходом надеваю элегантный золотой браслет и изящные серьги. Подарок от Ромы на рождение нашего сына. Такси я заказала заранее, потому что сегодняшний вечер должен пройти идеально. Благотворительный концерт, посвященный воспитанникам фонда Березовского, проходит в старинном концертном зале, украшенном живыми цветами в больших вазах и мерцающими огоньками свечей. Гости собираются и занимают свои места. Кирилл Митваль организовал мне пригласительный в 5-й ряд, прямо по центру, поэтому занимаю свое место. Рому я не разыскиваю, чтобы не мешать. Мой выход после. На сцене готовится оркестр, настраивая инструменты. Эти звуки разливаются по залу и оседают у меня внутри терзающим душу беспокойством. 2 следующих часа я практически не дышу, а услышав, как воспитанники детского дома поют о доброте, песню с такими правильными словами, и вовсе плачу. Тут же поспешно достаю из клатча салфетку и вытираю лицо. Как только все заканчивается, двигаясь в потоке, направляюсь на выход и иду туда, где запланирована небольшая встреча с журналистами. Березовский стоит у пресс-вола, окружённый камерами и людьми. Высокий, статный, в деловом сером костюме и с ровно зачесанными по пробору волосами. «Роман Алексеевич, расскажите, а как поживает ваша супруга? Почему она не посещает светские мероприятия вместе с вами?» В моей груди что-то вспыхивает и тут же оседает горячим пеплом. Желудок в трубочку сворачивается. Страшно аж, жуть. Но я, стуча тонкими каблуками, стремительно направляюсь к своему мужу. «Добрый вечер», — произношу на выдохе подхватывая его под руку и ослепительно улыбаясь. «Привет», — шепчу, едва касаясь носом плеча. Рома хмуро осматривает меня с ног до головы, а я ласково сжимаю его локоть, напоминая, что вокруг нас десятки журналистов, и мысленно к нему обращаюсь. «Я твоя семья. Хочу, чтобы все об этом знали, любимый. Больше никогда в жизни не буду стоять за кулисами, пока ты покоряешь этот мир. Мечтаю делать это рука об руку, чтобы все делить пополам. И достижения, и неудачи. Только с тобой». «Привет», — наконец-то отвечает Березовский, поглядывая на Митваля. «Спелись, значит». «И ничего не спелись», — шепчу, теперь улыбаясь прямо в камеры. «Просто пришла тебя поддержать в ответственный момент. А Кирилл любезно помог. От тебя ведь не дождешься, Березовский». Жесткие губы расплываются в полуулыбке. И я тоже выдыхаю. Худшее позади. «Роман Алексеевич, можно задать несколько вопросов вашей супруге?» Я умоляюще на него смотрю. «Только недолго». Бросает. Я слепну от ярких вспышек и пытаюсь наладить дыхание. «Наталья, как вам концерт?» «Концерт просто чудесный. Я даже прослезилась. Вот настолько трогательно выступали маленькие артисты. Думаю, это большое дело, которым занимается мой муж, просто обязаны жить. Это важно для всех». «Наталья, а что вы скажете по поводу ваших опубликованных недавно фотографий?» Чувствую, как рука Ромы напрягается, и тут же поспешно отвечаю. «Не знаю, что сказать. Вы ведь видели их. Фотограф явно мне польстил, используя фотошоп. Закатываю глаза. Все дружно смеются. Но это все шутка, конечно. Тут же становлюсь серьезной. На самом деле я хочу сказать, что наше тело — это храм. И, конечно, я поддерживаю своего мужа в желании судиться за правду и мою честь. А что вы скажете по поводу вашего нашумевшего в начале этого года развода? Как-то прокомментируете?» — спрашивает девушка-журналист с ехидной улыбкой. Ощущаю на себе черную жгучую ревность, но реагирую спокойно. «Совершенно не понимаю, о чем вы?» — мотаю головой и вытягиваю ладонь, на которой блестит золотое обручальное кольцо. Второе такое же на руке у Ромы. «У нас с мужем все прекрасно. Вы поддерживаете его политическую карьеру? Обязательно. Я считаю, что Роман Алексеевич — это лучшее, что может случиться с нашим округом. То, с какой ответственностью и любовью он отдается своему делу, заслуживает уважения. Да, я считаю, нам всем повезло. Вы бы думали так же, если бы он не был вашим мужем?» — снова лезет журналистка. Подняв глаза на Рому, улавливаю на его лице скучающее выражение. В глазах ироничная улыбка. «Я такого даже не представляю». Смотрю прямо в камеры. «Мой сын Березовский, я Березовская. Так было и будет всегда. Думаю, достаточно, хватит мучить мою жену». Недовольно высказывается Рома и, обхватив ладонь, тащит меня на выход. «Пальто». Вспоминаю, но тут же оказываюсь прижатой к стене в небольшом закутке. «Сейчас получишь, гайка». С восторгом рычит Березовский и нападает на мои губы. Целует жарко и смело. Я стекаю по стеночке лужицей. «Рома!» Смеюсь. «Ты депутат. Тебе нельзя здесь». Он обреченно вздыхает и, освободив меня, предлагает. «Поужинаешь со мной?» «Вдвоем, конечно». «Не совсем вдвоем», — загадочно произносит. «Сегодня все закончится, Наташ. Я вычислил того, кто все это устроил».